Он протянул руку за стаканом с водой и отпил глоток. Голос Флетчера оловянно прозвучал в комнате через громкоговоритель на столе. Никаких признаков с того самого момента, как он вошел в лес. Похоже, он все-таки ускользнул. Человек за столом затрясся от ярости. Он начал шептать, и шепот этот был похож на скрежет бурава. — Если он удерет, вы заплатите за это. Вы заплатите, я вам говорю. Я хочу, чтобы он был мертв. Я хочу, чтобы он был раздавлен. Можете делать с ним все, что угодно. Велосипедные цепи, кастеты, пусть все идет в ход. Разорвите его на клочки. Если он останется жив, всем нам конец. Помните это. Шепот поднялся до хрипа, похожего на полузадушенный крик. Выпустите из него кишки, раздавить, уничтожить. Он продолжал хрипеть еще некоторое время, изобретая все новые способы уничтожить меня, пока мне не стало ясно, что он, в сущности, помешанный. Тогда мне все это сразу надоело. Я распахнул дверь и нажал выключатель. Комнату залил яркий электрический свет. Человек за столом резко обернулся и уставился на меня. — Добрый вечер, дядя Джордж, — сказал я мягко. Глава 17. Глаза его сузились от ненависти. Бессмысленный взгляд сменился отвратительным звериным выражением. Он все еще был забавным дядюшкой моей Кэт. Я видел перед собой дородную фигуру в твидовом костюме, какие носят деревенские джентльмены, и только лицо было лицом человека, приказавшего воткнуть нож под вздох Джон Антвичу и подбивавшего кровожадную шайку разорвать меня на куски. Его рука как-то странно согнулась, подалась куда-то, и он выбросил ее в мою сторону с револьвером. Это было тяжелое старомодное оружие, громоздкое, но достаточно опасное, и оно было нацелено прямо мне в грудь. Я твердо смотрел в глаза дяде Джорджу, а не на черную дырку дула. Я сделал шаг по направлению к нему. И тут он наступил. Этот миг, на который я рассчитывал. Дядя Джордж заколебался. Я видел, как забегали его глаза, как он отвел руку. Несмотря на всю его подлость и весь тот ужас, которым он наполнял жизнь окружающих людей, сам он никогда не совершил ни одного акта насилия. Угрожая мне по телефону в то самое утро, когда я ехал в его дом, он сказал, что ему ненавистно быть даже свидетелем жестокости. И, несмотря на все это, а, может быть, благодаря тому скрытому наслаждению, которое он испытывал, смакуя жестокие обычаи первобытных народов, изучению которых он предавался в тиши своего кабинета, я верил, что так и будет, он дрогнет. Это, думал я, тип человека, наслаждающегося созерцанием жестокостей, которых он никогда бы не смог совершить сам. Он дрогнет. И теперь, несмотря на всю его бешеную ненависть ко мне, он не смог бы убить меня вот так, один на один, глядя прямо в лицо. Я не дал ему времени собраться с духом. Один быстрый шаг — и я схватил его руку, державшую оружие. Он попытался встать, но он слишком поздно решился нажать на спуск. Пуля врезалась в стену. Я отвел его руку в сторону и вырвал у него пистолет. Его мускулы были дряблыми, и он не оказал мне сопротивления. Он бы и не сумел. Я с силой швырнул его обратно в кресло, так что у него перехватило дыхание, затем нагнулся и выключил микрофон. Мне не хотелось, чтобы полиция или таксисты подслушали то, что я собирался сказать.